Глава 30. Даниил. Я бил по лицу Ильдара с нескрываемым удовольствием. Конечно, мне тоже прилетело, но я просто никак не мог остановиться. В какой-то момент друзья славяна меня оттащили, и трус поспешил скрыться с места преступления. Я этого так не оставлю. Чего он хотел добиться этой тупой выходкой? После нашел Яну. И та, на удивление, повисла на моей шее с обнимашками. С каждой минутой я все меньше чувствовал между нами дружбу, что удачно подметил славян. А затем также удачно смотался с друзьями, оставив погром в зале. Хотел предложить свою помощь в уборке, как Яна сама попросила остаться. «Только давай сначала обработаем твои боевые раны», поспешно добавила она, словно боясь, что я ей откажу. «Да кровь на руке не моя, а по лицу прилетела», — согласно кивнул я. Мы смыли лишнюю кровь с руки, Яна чем-то обработала будущий синяк на лице, а я все это время пялился на ее красивое лицо, думая, а не припечатает ли ее к стене прямо сейчас. Пофиг на все остальное, она невероятна. «Давай приберемся в зале и точно уточним, не украли ли чего друзья твоего бывшего». После длительной заминки сказал я. Пережитый адреналин бил по голове, и мне очень хотелось выпустить на волю зверя, просыпавшегося рядом с Яной. Следующий час провел в генуборке. Нашлось несколько разбитых вещей, к счастью, в основном это были бутылки из-под алкоголя. В итоге к вечеру в коридоре стояло несколько мешков с мусором, и мы оба довольны наведенным марафетом. «Точно ничего не спи, не украл». Очень хотелось ругаться на мудака матом, но я сдерживался из последних сил. «Нет, все на месте», — отмахнулась Яна. «Рада, что ему хватило мозгов ничего не красть. Или просто не успели, мы застали его врасплох. Единственная вазу жаль. Но ничего, куплю новую». Посмотрел на часы. Было 11 вечера. Чувствовал сильную усталость, тянуло ко сну. «Ты же останешься?» «Мне сегодня страшно ночевать одной», — вновь повторила Яна свою просьбу, и я не смог ей отказать. Проверил дверь, закрыл ее на засов и вернулся в зал. «Скажешь, как разложить диван?» «Диван?» Яна, похоже, искренне удивилась моему вопросу. «Ну, а где, по-твоему, я должен спать?» — усмехнулся я. «В спальне стоит двуспальная кровать. Или ты стесняешься спать со мной?» Ее дерзкая улыбка сказала все за себя. Встал, как вкопанный посреди зала. Открывал и закрывал рот. Чувствовал себя немой рыбой. «Ты же знаешь, что я не смогу второй раз устоять». Наконец нашелся я, пройдясь по ней раздевающим взглядом. Представлял ее голой и почувствовал, как начал напрягаться член. «А разве это нужно?» Яна оказалась слишком близко, еще мгновенье, и я ее поцелую. Я не согласен на секс по дружбе. Друзья с привилегиями — это не ко мне. В голове помутнело, но я попытался держать свое слово. Часом ранее ты заявил, что устал дружить. «Так вот, я тоже», — произнесла она магическую фразу, после которой я не выдержал и прижал ее к себе, жадно целуя. Вот теперь я ее точно никуда не отпущу.